Лист дела 32. Как мне допросить капитана Сейнера? Линамяги понимал, что они попали в неприятную историю. Он растерянно развел руками. Мы можем вызвать Сейнер в Таллин, но сейчас самая путина план не выполнит. Да и люди ничего не заработают, и так месяц на ремонте простояли. Вот если бы... Что если бы? Вас не затруднит добраться до плавбазы на вертолете, а капитан Астафьев прибудет туда катером? Не затруднит. Линамяги обрадовался. Тогда мы это мигом организуем, а капитану я дам. Подождите давать. Надо выяснить сначала, в чем там дело. Энги сочувственно похлопал меня по спине. Ничего, ничего, дружок. Облачность низкая. Качать будет не слишком. Энги не выговаривал шипящих. И слова у него получались совсем смешные. Ницего, облачность, кацать будет не слишком. Я хотел сказать, что как раз самая сильная болтанка при низких облаках. Но раздумал и пошел к вертолету. Какая разница? Энги же не подымет облака выше. Вертолетчики были молодые, смешливые ребята. Старший из них подмигнул. Ну, поболтает в крайнем случае маленько. Землю потом больше ценить станете. Я усмехнулся. А я что? Я ничего. Я ведь не то, чтобы сильно по воздуху стосковался. Тогда полетели? Полетели. Энги пожал мне руку и на прощание сказал, «Когда прилетите, ты с трапа не прыгай на палубу, пока не застопорят машину». Я уже отошел на несколько шагов, но обернулся. «А тебе доводилось?» «Всякое бывало», — сверкнул своей ласковой улыбкой Энги. «Ну, счастливо!» Где-то над головой густо заревел мотор, и по все усиливающейся вибрации я понял, что огромный винт вертолета набирает скорость. В круглое окошечко я видел Энги, который стоял, оперевшись локтем на капот «Волги». Струи ветра от винта били ему в лицо, и он придерживал фуражку. Потом я почувствовал легкий толчок, вертолет пошел на подъем, но не покидало ощущение, будто мы замерли неподвижно. А это... Машущий фуражкой Энги и неожиданно вытянувшийся корпус автомобиля проваливаются куда-то вниз, в тартарары. Через несколько минут их уже нельзя было различить, а весь зубчато-острый силуэт Таллина мне видно было из окошка, и город подо мной лежал удивительно красивый, фиолетово-синий с дымно-серым заливом. Пилот развернул вертолет, и город исчез из поля зрения. Впереди было только мутное, вспененное море. Я сел в кресло и подумал, что с меня достаточно. Таких приключений хватит для двухсерийного вестерна. Но я ведь не Юл Бриннер. Я не герой, не искатель приключений. Если говорить честно, то я и стрелять из пистолета толком не умею. А после того, как один барбос умудрился прострелить мне правое легкое, врачи предписали мне щадящий режим. Это ж надо! Слово какое красивое! Щадящий! Короче говоря, ко всем моим замечательным победам чует мое сердце. Я, вернувшись домой, смогу говорить знакомым. От меня жена ушла. И никто даже не скажет, от всех жена ушла. Потому что от нормальных мужей жены не уходят. Я еще долго забавлял себя этими размышлениями, стараясь не думать о разговоре с капитаном. А потом мне стало по-настоящему плохо. Я сидел, вытянув ноги и закинув голову за спинку кресла, и смотрел в белый потолок. Как только я бросал взгляд в иллюминатор на кипящие внизу буруны волн, к горлу подкатывала тошнота. Наверное, на служебных вертолетах не возят «героев» в кавычках, вроде меня. Поэтому здесь и не предусмотрены для таких случаев пакеты. И это было ужасно. особенно когда вертолет проваливался в воздушные ямы. Я закрыл глаза и стал считать до 1000, потом до 2, до 3, потом в обратном порядке. С трудом разжимая сведенные скулы, я спросил у пилота: «Скоро?» Он не услышал за грохотом мотора, но, видимо, по выражению лица понял и ободряюще подмигнул: «Скоро!» Плавбаза сверху казалась крошечной, как детский кораблик, свернутый из газеты. Только плавал он не в луже, а в настоящем море, свинцово-сером, с белыми барашками, от одного вида которых меня воротило с души. Я себе не представлял, как вертолет сядет на эту скорлупку. Поэтому я просто закрыл глаза и снова стал считать до 1000. Потом вертолет подпрыгнул, и сразу смолк двигатель. Только кабина еще слабо дрожала. Винт медленно крутился по инерции. Я выпрыгнул на палубу и удивился, как огромна была база. Но раскачивал ее сильно, а может быть, это у меня ноги подгибались. На шкафуте стояли несколько моряков в клеенчатых регланах. Я направился было к ним, потом понял, что мне не продержаться. Я добрел до борта, нагнулся над леером, и меня долго, мучительно рвало. В общем, пролог для беседы был замечательный. Капитан Астафьев смотрел на меня красными запавшими глазами. Радиограмму он получил 20 часов назад. «Если меня собираются освободить от должности, предупредите сразу. Мне надо сделать кое-какие распоряжения на судне». Я вытер лицо платком и сказал хмуро: «Этот вопрос в мою компетенцию не входит. Вы мне лучше скажите, куда поехал Корецкий?» Астафьев отвернулся и неприязненно сказал: «Вы со мной, гражданин-следователь, в кошки-мышки не играйте». «Простите». «Как я понимаю, штурман Корецкий у вас. Так вот, ничего плохого о нем я вам сказать не могу». Протокол допроса капитана Астафьева. Вопрос. Почему вы не сообщили в управлении о том, что Корецкий не вернулся из отпуска и судно выходит в море без него? Ответ. Когда Корецкий не явился из отпуска, я очень забеспокоился. Ведь если бы он даже заболел, то в этом случае мог бы меня известить телеграммой. Так как он этого не сделал, я предположил, что с ним что-то случилось. При этом я не исключал, что Женя по молодости попал в какую-нибудь историю, которая его и задержала. Я ждал его возвращения до самого момента отхода судна, но он не явился, а сообщать об этом было уже поздно. Я должен был это сделать заранее, да мне и не хотелось. Я все надеялся, что Корецкий перехватит нас где-нибудь в плавании. Я полностью осознаю свою вину и готов нести ответственность. Вопрос. Куда? Зачем собирался Корецкий в отпуск? Ответ. В Ленинграде у Евгения подошла очередь на автомашину, о которой он давно мечтал. Он терпеливо копил деньги, отказывал себе во многом. Правда, у него все равно их не хватило, и я ему добавил необходимую сумму. Вопрос. Какую? Ответ. 1600 рублей. Кроме того, он, наверное, хотел повидаться и со своей девушкой, хотя я, к сожалению, о ней почти ничего не знаю. Женя не любил говорить на эту тему. Вопрос. Координаты этой девушки? Ответ. Я знаю только, что она студентка-географичка, и ее зовут Тамара. Больше ничего. Я задал ему традиционный следственный вопрос. В каких отношениях вы находились с Корецким? Астафьев сильно волновался и все время говорил каким-то казенным протокольным языком. Так говорят на собраниях. Так пишут производственные реляции и служебные характеристики. Отношения между нами очень хорошие и выходят за рамки чисто служебных. Корецкий хороший человек и специалист. За короткий срок службы на моем судне он вырос от рядового члена команды до должности первого моего помощника. Помимо четкого служебного взаимодействия, мы связаны личной дружбой. еще не зная толком Астафьева, я не мог сказать ему, что Женя Корецкий погиб. А капитан, видимо, и не помышлял об этом. И мне было очень важно узнать многое о мертвом Корецком из уст человека, уверенного, что Женя жив, но попал в какую-то историю. Люди крепко проверяются в таких ситуациях. Вопрос. Прошу подробно охарактеризовать Корецкого. Нас интересуют мельчайшие детали личности Евгения, его образа жизни, круг его интересов, связей, друзей и врагов. Ответ. Да, я понимаю. Я постараюсь вспомнить все, что я знаю о Жене. Если я упущу что-нибудь, прошу поставить мне дополнительные вопросы. Прежде всего, Женя очень хороший парень, добрый и доверчивый человек. Он ведь прекрасный работник. Все время что-нибудь узнает, никогда не стесняется спрашивать. У меня ли, у боцмана, у простого матроса, все равно. За свой авторитет не боится, он вообще, по-моему, об этом не думает. Под любую тяжесть первой руки свои подставляет. Характер у него легкий. На жизнь он смотрит весело, быстро сходится с людьми. Врагов в команде у него нет. Хотя, когда требуется, он службу спрашивает со всей строгостью. Вопрос. С кем, кроме вас, особенно дружен Корецкий? Ответ. На этот вопрос я затрудняюсь ответить. Корецкий тепло и ровно относится к большинству членов команды, и они его любят. Я спросил Астафьева, как случилось, что Корецкий получил отпуск в разгар путины. Капитан сумрачно пояснил. В середине августа у нас вышел из строя двигатель. Ремонт планировался недели на три, не менее. Женя попросил дать ему отпуск. Он много трудился перед этим, а работ по его специальности фактически не предвиделось. Поэтому я дал ему отпуск с 21 августа по 10 сентября. Вопрос. Ваше соображение о том, как мог Корецкий оказаться в Крыму? Ответ. Абсолютно не представляю себе. Корецкий, по-видимому, выехал туда неожиданно. Иначе я бы знал, что он собирается в Крым. В лучшем случае об этом знает Тамара или кто-нибудь из тех, с кем он встречался в Ленинграде. Вопрос. А с кем он мог встречаться в Ленинграде? Ответ. Этого я не знаю, но знакомые у него там, безусловно, были. «Послушайте, капитан, — сказал я, — как же это вы ничего не знаете о Тамаре? Ведь вы же сами говорите, что Женя ваш друг. Друг, — твердо сказал Астафьев и добавил. Ну и что? Штурман Корецкий о своих личных делах болтать не любит. Неожиданно капитану изменила выдержка. И, отвернувшись от меня, он хрипло спросил. Что произошло? Почему вы меня обо всем этом спрашиваете? Я молча положил на стол фотографию. Астафьев долго смотрел на нее, что-то шептал. Потом накрыл карточку огромной ладонью и тяжело поднялся. Красное обветренное лицо его было жестко. Тяжелые желваки у скул бледны. Запавшие воспаленные глаза слепы.